Глава 20. Валерия вошла на территорию школы и неосознанно поморщилась. Теперь она начала понимать своего жениха. Дома ее ждал свой бизнес, за которым нужно было присматривать. Организация взрослого представительного приема, стройка, в которой она тоже принимает активное участие, по крайней мере, на стадии проектов и согласований. И тут вдруг школа. После выходных контраст чувствовался особенно остро. На беззаботных одноклассников Валерий все чаще смотрела, как на неразумных детей. Неудивительно, что Виктор отказался продолжать учебу здесь. У главы рода, как бы молод он ни был, еще больше серьезных дел и еще дальше от школы круг общения. «Госпожа Балари, завуч просила вас зайти к ней», — сообщил преподаватель, стоило Валерии войти в класс. «Сейчас», — уточнила девушка. До начала первого урока оставалось меньше 10 минут. «Не думаю, что вашей успеваемости повредит один единственный пропуск», — улыбнулся преподаватель. «Так что не стоит заставлять госпожу Дагета ждать». «Благодарю», — кивнула Валерий и вышла из класса. Силия Дагета встретила Валерий пристальным взглядом. «Доброе утро, госпожа Дагета», — приветственно кивнула Валерий и с ожиданием посмотрела на завуча. «Приветствую, госпожа Балари», — кивнула в ответ-то. «Садитесь». Валерия устроилась в кресле напротив ее рабочего стола. «Скажите, госпожа Балари, какие у вас планы на будущее?» — нейтрально спросила завуч. Валерия посмотрела на нее с непониманием. «Какие могут быть планы у невесты, которая скоро станет женой главы рода?» «Я понимаю, что мой вопрос несколько неожиданный», — мягко улыбнулась завуч. «Мне интересно, насколько вы осознаете свое положение и свои возможности?» «А какое у меня положение?» — уточнила Валерий. «Вы вольная аристократка», — напомнила Дагета. «А это значит, что никто не может принудить вас к браку, равно как и к каким-либо другим решениям, которые вам не по душе». «Почему вы считаете, что брак мне не по душе?» — напряглась Валерий. «Брак в целом или брак с Виктором Дамар?» — насмешливо произнесла завуч. «Госпожа Дагета, я все еще не понимаю, к чему вы ведете», — ровно сказала Валерий. «Я хочу сказать, что перед вами открыты многие пути, госпожа Балари», — мягко улыбнулась Дагета. «И вхождение в чужой род далеко не единственный вариант. Вы можете основать свой род». Валерий скептически нахмурилась. Она не вела бухгалтерию рода Дамар и не имела отношения к финансам своего родного рода. Но что и сколько стоит, девушка представляла. Те же сметы на строительство особняка Виктор от нее не скрывал. Да и счета за подготовку к уже не первому приему проходили через ее руки. Зачем нужен новый род, если ей банально не на что будет его содержать? Сама она столько не заработает. В этом Валерия вполне отдавала себе отчет. «Если вы беспокоитесь о деньгах», — продолжила Дагета, «то как раз в этом я могу вам помочь». «Я знаю, что вы очень умная и деятельная натура. С несколькими миллиардами стартового капитала вы вполне можете поднять на ноги свой род». «Несколько миллиардов?» — переспросила Валерий. 5 миллиардов!» — спокойно подтвердила Силия Дагета. Клан Дагета — давний союзник Шичи. Поэтому узнала Валерий кое-что о клане Дагета и кое-кого из клана Дагета. Да и в школе Дагета представителей союзных кланов было много, практически вся их молодежь училась именно здесь. Однако до сих пор Валерий считала, что Дагета, как и Шичи, не те кланы, которые могут разбрасываться миллиардами, тем более на какие-то невнятные цели. Или цель очень даже простая. «Вы хотите, чтобы я не стала женой Виктора Дамар?» Сделала вывод Валерий. «Не я лично», — уклончиво улыбнулась завуч. «Я выполняю просьбу главы рода». «Дагета не заинтересована в том, чтобы глава рода Дамар женился», — уточнила Валерий. Она прекрасно помнила слова Виктора после турнира. «Он не женится ни на ком, кроме нее». И это слово, данное наследнику рода из десятки сильнейших на приеме, в присутствии очень многих влиятельных аристократов, Виктор просто не сможет нарушить. Пытаться расстроить их будущую свадьбу сейчас может только враг. Простым желающим впихнуть Виктору свою невесту ничего не светит, даже если Валерий по каким-то причинам не останется рядом с Виктором. С каких пор Дагета стали врагом рода Дамар? Валерий не смогла припомнить никаких намеков на подобное положение дел. Силия Дагета встретила подозрительный взгляд Валерии и поджала губы. Затея подкупить девушку провалилась, это завуч уже поняла. Даже чудовищная сумма, о которой младшая дочь небогатого рода не могла и мечтать, не вызвала ни малейшего отблеска алчности в ее взгляде. Сейчас Силии Дагета нужно было как-то сгладить эту ситуацию. Понятно же, что с таким настроем невеста первым делом явится к своему жениху и перескажет ему этот разговор. Заводить врагов среди древних родов – плохая затея. Это сейчас род Дамар слаб и не представляет собой никакой угрозы для клана Дагета. Но аристократы могут помнить обиды десятилетиями. А глава рода Дамар имеет все шансы рано или поздно стать владыкой. «Как вы понимаете, госпожа Балари», — ровно начала завуч, — «глава рода не посвящал меня в подробности. Однако я почти уверена, что это не его личная инициатива. Аристократы связаны множеством взаимных обязательств и незримых долгов. Думаю, глава моего рода тоже выполняет чью-то просьбу». «Благодарю», — склонила голову Балари. Силия Дагета сказала много, даже больше, чем должна была, и за это стоило благодарить. «Если это все, то я хотела бы вернуться на урок», — произнесла Валерий. «Да, конечно», — кивнула завуч. «Благодарю за беседу, госпожа Балари». «Хорошего дня, госпожа Дагета», — вежливо кивнула в ответ Валерий и вышла из кабинета. Силия Дагета проводила ее пристальным взглядом. Повезло мальчишке. Найти такую верную девочку или настолько привязать ее к себе, чтобы у нее ни малейших сомнений не возникло в весьма сложной и спорной ситуации, это надо было суметь. Только теперь завуча начала понимать, что будущий владыка нашел в слабосилке. Ранг — это еще далеко не все. Такая верность бесценна. Валерия вошла в мой кабинет за полчаса до обеда. Судя по всему, она даже не переоделась, так и пришла в том виде, в каком ездила в школу. Черная юбка до колена, простая белая блузка, черный приталенный пиджак и неизменный белый хвост. Очень мило выглядела, кстати. «Посмотри», — ровно сказала Валерия и протянула мне кристалл памяти. «Садись», — кивнул на кресло, я и взял кристалл. Валерия записала на него воспоминания о своем разговоре с завучем, и, надо признать, правильно сделала. Очень уж интересный у них вышел разговор. Я потом еще раз его посмотрю, чтобы точно не упустить никакие детали. «Спасибо, милая», — тепло улыбнулся я. «Я в тебе не сомневался, но ты правильно сделала, что сразу показала мне это». Валерия невольно улыбнулась в ответ, но тут же вновь нахмурилась. Ее эта ситуация явно всерьез зацепила. «Кому надо нас разлучить, Вик?» — спросила она. «Ты ведь прямо сказал, что ни на ком, кроме меня, не женишься». «Полагаю, дело не в женитьбе, как таковой», — ответил я. «Подсунуть мне свою невесту не сможет никто и ни при каких обстоятельствах. Но мало ли недоброжелателей, которые хотят просто осложнить нам жизнь и развитие». «За 5 миллиардов?» — хмыкнула Валерий. «Мало!» Я неопределенно покачал головой. В чем-то она была права. Просто подгадить своему ближнему желающих всегда хватает. Но тратить на это такие суммы готов не каждый. «Есть и еще один вариант», — ровно сказал я. «Тот, кто напал на мое поместье в клановом квартале, вряд ли рад тому, что я выжил. Он был явно нацелен на уничтожение моего рода. Хотя почему был? Наверняка и сейчас нацелен. Просто действовать в открытую больше не может. Эксара, знаешь ли, очень мстительный тип». Он из-за моего отца отомстил бы, если бы докопался, кто истинный виновник. Но там проще было спрятать концы в воду. А открыто нападать сейчас на меня чревато. Вот он и начал действовать исподволь. «Оставить тебя без жены и наследников?» — уточнила Валерий. «Но ты же сам говорил, что признанных бастардов никто не отменял». «Для этого еще надо найти фаворитку», — слегка улыбнулся я. «Сильные простолюдинки вряд ли горят желанием греть постель аристократу, не имея при этом никаких прав и перспектив для себя. Точнее, наверняка найдутся те, кто на это пойдет ради будущего своих детей, но точно не каждая вторая. К тому же, этому процессу можно и помешать. Никто не будет охранять потенциальную фаворитку так же, как невесту главы рода и аристократку при этом. и мстить за нее никто не будет. А там пара несчастных случаев и желающих родить мне ребенка в стране не останется вовсе». «Какой мерзкий план», — поморщилась Валерий. «Ты правда думаешь, что кто-то на это пойдет?» Я только плечами пожал. Юная наивная девочка, которую явно не допускали до родовых архивов. В истории аристократии наверняка и куда более длительные и жестокие планы осуществляли. «Скажи мне лучше», — произнес я. «У тебя есть предположение, кто мог попросить Дагета о такой услуге?» «Дагета очень общительные», — неопределенно покачала головой Валерий. «И у них много связей. Как я поняла, они хотят вывести свою школу на высший уровень, но с великими кланами им не тягаться напрямую, поэтому они пошли другим путем. В школе Дагета много детей из свободных родов и даже есть дети из имперских родов. В клановой школе, Вик». А ведь правда. Рената Рачи — дочь главы имперского рода, и она — староста моего бывшего класса. Акита Чуйми и вовсе наследник имперского рода Чуйми. Будучи учеником школы Дагета, я не обратил на это внимания. Тогда я еще толком не вник в специфику имперских родов. А потом просто не вспомнил о школе Дагета. Но Валерий права, это необычно. Не скажу, что имперские роды вовсе не имеют никаких дел с кланами, или, скорее, что все кланы поголовно шарахаются от имперских родов, как от огня. Но в общем случае, да, именно так и обстоят дела. Благосклонность императора к имперским родам общеизвестна. Более того, это уже стало своеобразной привилегией имперских родов. К ним император относится как к своим ближникам и этого не скрывает. Если можно повернуть дело в пользу имперского рода, оно будет так повернуто. Однако совсем не контактировать кланы и имперские роды не могут, конечно. В бизнесе они так или иначе пересекаются. О совместных предприятиях кланов и имперских родов я не слышал, и тем и другим для тесного сотрудничества хватает свободных родов. Просто потому, что свободных родов в несколько раз больше, чем имперской и клановой аристократии вместе взятых. Но обычные контакты между имперцами и кланами наверняка есть. Какая разница, в конце концов, кто именно обеспечит поставку нужных тебе вещей? Если эти контракты не крупные и не завязаны на саму возможность продолжать производство, то аристократы могут и вовсе не встречаться. Все сделают рядовые клерки. Ну или чуть более высокопоставленные сотрудники, но уж точно не главы родов и кланов. Понятно, что и тут есть определенный простор для различных манипуляций. Но совсем уж откровенно, никто за кланами не гоняется и подставлять их не рвется. Если нет реального повода для конфликта, то и самого конфликта не будет. А на приемах клановая и имперская аристократия и вовсе вполне себе обычно общаются. В конце концов, все они аристократы, которые выросли на одних и тех же нормах поведения и неписанных законах. Просто все понимают, что политика императора «разделяй и властвуй». Не нужна ему сплоченная аристократия. И все давно привыкли учитывать этот фактор. Дагета затеяли на самом деле опасную игру. Школа — это не только учеба, но и связи. Способствуя сближению детей из клановой и имперской аристократии, Дагета способствует уменьшению дистанции между разными кастами. Пока школа не вышла на высокий уровень, это ерунда. Мало ли с какой утопией возится средненький клан. Вывести школу даже в десятку лучших в стране — запредельно сложная задача. А высший уровень — это и вовсе 3-4 школы, которые у всех на слуху. Но если у Дагета все-таки получится, и в их школу начнут стремиться одновременно и представители великих кланов и имперских родов из десятки сильнейших, я не возьмусь предсказать реакцию императора. Лично я на его месте прихлопнул бы эту затею еще на взлете. Впрочем, школа Дагета точно не моя головная боль. А вот тот факт, что у Дагета точно есть крепкие связи среди имперской аристократии, наводит на определенные мысли. Миками тоже имперцы. И именно их я подозреваю в попытке уничтожить мой род. Только как проверить свои подозрения в данном случае, я даже не представляю. Заявиться главе клана Дагета с претензиями, так он мне ничего не скажет, а мои безопасники не потянут раскрутить все связи и обязательства чужого клана. В общем, я не знаю, Пожала плечами Валерий. «Если кто и сможет дать нам ответ на этот вопрос, то только Дель Кампо, наверное». «Дель Кампо. Помнится, они предлагали мне информацию о конфликте моего рода с Миками. Рахе, кстати, так ничего и не раскопал на эту тему. Не то чтобы я сильно надеялся, но все равно жаль». «Не уверен, что я готов заплатить Дель Кампо 150 миллионов, которые они запросили. Но в данном случае Дель Кампо вполне себе вариант. Думаю, за ответ на вопрос о том, чью просьбу выполняли Дагетто, они запросят значительно меньше». «А что ты думаешь насчет своего обучения в школе теперь?» — нейтрально спросил я. «В каком смысле?» — не поняла Валерий. «Не хочешь перейти на домашнее обучение?» Меня откровенно напрягало отношение Дагетто. Если они попытались повлиять на Валерий один раз, то вполне могут попытаться снова. И не факт, что это будет сделано так же топорно и прямолинейно. Мне оно надо. Да и в ответе невесты я почти не сомневался. Кто ж из школьников откажется сбежать от этой нудной повинности? «А можно?» — изумленно распахнула глаза Валерий. «Кто ж тебе запретит?» — усмехнулся я. «Ты официально совершеннолетняя взрослая женщина. Можешь сама решать, как тебе жить». «Спасибо, Вик», — улыбнулась Валерий. «Я как-то не задумывалась об этом, но ты прав. Я вполне могу освоить остаток школьной программы сама и сдать экзамены в конце года. Думаю, это даже проще будет. Не придется тратить кучу времени на дорогу». «Тогда забирай документы и добро пожаловать во взрослую жизнь», — улыбнулся я в ответ. «Спасибо!» —